Глава 9.0. Павелецкая. 9.1. В юности я много, слишком много, играл в компьютерные игры. Ночами пялился в экран Русбука, рубясь сетевые стратегии, а днем прогуливал ненавистную гимназию, зависая у друга Дани. Он одним из первых в параллели стал обладателем дорогущей игровой AI-консоли. Данин батя был большой шишкой нашего военного городка. Помимо разрешения в 64K и запредельной по меркам 30-х частоты кадров в 1000 FPS, главной фишкой консоли являлся искусственный интеллект, который подстраивался под особенности игроков, определяя его сильные и слабые стороны. Таким образом, машина становилась еще умнее, развивая не только свои навыки, но и твои скиллы, и постепенно превращая тебя из зеленого профана в матерого профи. Однажды, когда я в очередной раз пришел к Дане, он встретил меня на пороге с видом безумного ученого, который спустя долгие годы работы в конце концов открыл-таки новый закон, призванный перевернуть привычный мир вверх ногами. Так оно в принципе и было. Пропадая на геймерских стримах и форумах, мой друг наткнулся на крутую пасхалку тогдашнего игрового суперхита Minecraft, в котором ты мог собственноручно строить целые вселенные, только не 8-битные, как в Minecraft, а полноценные, масштабные, трехмерные и, ну, очень реалистичные. Так вот, я не знаю как, но Даня научился выжигать в системе дыры реальности, так он это назвал, и перебрасывать себя в будущее. Ну то есть, играешь ты себе спокойно, строишь очередное здание, а потом берешь и применяешь несколько странных, похожих на заклинания команд, игровое пространство начинает неистово дрожать, тебя ослепляет сильная виртуальная вспышка и, о чудо, перед тобой уже не здание, а целый город, и это ты сам его построил. Не веришь? Посмотри трансляцию, которая велась те 7 дней, которые ты якобы усиленно играл, хотя по факту нифига не играл, а просто применил секретный чит, сжавший твой реальный игровой опыт до нескольких секунд. Будучи заядлым лентяем, Даня от этого был в полном восторге. Наконец он нашел способ хвалиться перед одноклассниками нереальными игровыми победами, не прилагая к этому никаких усилий. А я искренне недоумевал, как такое вообще с технической точки зрения возможно. Вот и сейчас я точно так же не понимал, как мне удалось пропустить целый кусок игрового маршрута и оказаться на следующем этапе своего предельно реалистичного шутера. Я точно знал, что особняк стоял на Таганской, а нужная мне Павелецкая, ориентир следующего пункта назначения, находилась на другой стороне Москвы-реки. Никакой мост я не переходил, а всего лишь пробежал несколько московских дворов и каким-то невероятным образом очутился совершенно в другой точке. Сейчас я бы отдал все на свете, чтобы прокрутить эту ситуацию от первого лица. Но если мои мысли формы и будут когда-либо доступны к просмотру, то лишь в уже ставших архаичными текстовых и аудиозаметках, а никак не в формате видео. Последнее было бы возможно только при готовности моей линзы свободно выгружать записываемый ею контент. Но эта функция курьерам недоступна, да и нет у меня уже никакой линзы. Ну а личного видеоглаза отродясь не имелось, и по договору с корпорацией быть не могло, в рабочее время уж точно. Да и зачем он мне? Я же не селеб с миллиардом подписчиков и даже не мелкого калибра тематический нейроблогер, коих в современном мире пруд пруди. Каждый второй, а то и первый социальный лентяй цифрового общества с толстым папочкиным криптокошельком с помощью контент-генератора и искусственного интеллекта делится своими ежеминутными испражнениями с миром, искренне веря, что миру до этого есть дело. Что ж, миру как таковому дела нет, а вот его обитателям, давно заменившим проживание собственных ничтожных жизней на подглядывание за жизнями других, при том, что жизни эти по большей части постановочные, искусственные, срежиссированные дорогим персональным AI-движком, дело есть всегда. С каждым годом количество виртуальных инфлюенсеров, которых создают одни ушлые корпорации и продают другим, нацеленным на сбор нужной таргеты аудитории, и рост, уж простите за грубое слово, ебучих продаж, только увеличивается. Живые, дышащие загрязненным воздухом и топчущие не менее грязную землю пользователи с удовольствием следят за каждым чихом бездушных цифровых фантомов с фальшивой улыбкой, рекламирующих новые гаджеты, тачки и шмотки. Что наша реальность? Фейк-то и только. А в это время не менее бездушные трекеры и камеры внимательно следят за пользователями, выставляя невидимые баллы в рамках чертова социального рейтинга, который, Made in fucking China. Острым ядовитым жалом этот рейтинг пронизывает тело каждого из нас, а мы о нем даже ничего и не знаем. Государство тщательно скрывает эту информацию во избежание манипуляций со стороны населения, ребят из КДИНа и других экс-группировок. Какой рейтинг у меня? Одному ВВП известно. Поскольку за мной еще ни разу не приходили, думаю, все было более-менее ок. Видимо, мы с моим похер-фейс как-то умудрялись наебывать старушку систему. Однако после сегодняшнего дня все точно изменится, и моя условно нормальная и никому не нужная жизнь окончательно превратится в ад. Потому возвращаться обратно, чтобы понять, что же случилось за этот короткий промежуток времени с моим мировосприятием и элементарными законами логики и физики, я не стал. Слишком велик шанс попасть в лапы спецназовцев, которые наверняка не очень довольны гибелью одного из своих. Скорее всего, они пришли не за мной, а чтобы накрыть убежище эксов. Но последние секунды жизни Громилы, которого я изрешетил, видели точно. Как и все силовики, эти ребята обязательно записывали видео для отчета перед руководством. И если я лишь догадывался о том, что моя экс-линза транслировала контент в режиме реального времени или отправляла его постфактум работодателю, то эти ребята знали и, выходит, не были против такого положения дел. А еще, получается, они не против вероятного риска быть покалеченными или даже убитыми при выполнении очередного задания. Жизнь в нашей стране никогда особо много не стоила, поэтому даже сегодня, когда государство, в принципе, может раскошелиться и закупить у Китая роботизированных AI-дронов или даже боевых биороботов, а не только восстановленных киберпсов, у которых уже были серьезные поломки или давно истек срок годности, оно продолжает использовать живых людей. Они сильно дешевле, да и не очень-то, видимо, нужны. Словом, я не мог осмыслить, что со мной произошло и как такое возможно. Выражаюсь предельно мягко, чтобы не тратить силы и время на описание водоворота эмоций, что затянул меня тогда к самому дну и даже ниже. Может, я начал сходить с ума от всего того, что со мной сегодня приключилось? Или помер от обильной потери крови во время той жесткой операции, просто этого еще не осознал? В любом случае, я был искренне благодарен создателю за ту неожиданную пасхалку, на которую чудом наткнулся. Как минимум, она приблизила финал этой жестокой остросюжетной игры, а как максимум спасла мне жизнь. И на том спасибо. 9.2. Январский день был по-прежнему удушлив и неприветлив. Особенно это чувствовалось в местах большого скопления людей. Там, где последним отведено слишком мало времени, чтобы быть друг с другом любезными. Павелецкий вокзал всегда удивлял меня хамским отношением к своим гостям, да и к самому себе. Бесконечные палатки китайской снеди, которую ежедневно пережевывал этот прожорливый бетонно-металлический монстр, могли вогнать в неподдельный ужас любого сотрудника санитарной инспекции, если бы не взятки, которые сотрудник получал на завтрак, обед и ужин. Помню, когда-то в средствах массовой информации была популярна полемика. Какую модель развития, азиатскую или европейскую, надобно принять нашей вечно сомневающейся в этом вопросе стране? Куда должен повернуть обе свои головы наш горделивый орел-мутант, чтобы навсегда избавить себя от столь странной и неестественной позы, такого сложного с ментальной и физической точек зрения состояния тела и ума? Этот, казалось бы, риторический вопрос разделил общественность на две половины. Одни – активное, вечно качающее личные права и общую лодку меньшинство, призвали выбрать в качестве ключевой парадигмы внутреннего устройства и самосознания страны просвещенную европейскую модель с ее незыблемыми человеческими ценностями, свободами и вот этим всем. Вторые, пассивные, отчаявшиеся по жизни и уверовавшие в водку большинство, ни к чему не призывали, а просто пытались свести концы с концами и протянуть до следующей зарплаты и пенсии, негласно поддерживая ту самую азиатскую модель, в которой понятие свободного выбора и верховенства закона условно заканчивалось у этих самых палаток с китайским фастфудом. Неважно, будешь ли ты жрать лапшу или рис, все равно отравишься, и никому за это ничего не будет. Покупай и поторапливайся, как говорилось в одном старом голливудском фильме. Вот так и наша страна. Уж не знаю, на что она там купилась и поторопилась ли с принятием решения, но факт остается фактом. Российская неокоммунистическая республика – типичный гость Павелецкого. Прибежал на вокзал за 5 минут до отправления, схватил еду в первой попавшейся забегаловке и едва успел впрыгнуть в последний вагон поезда Москва-Пекин. И вот теперь уже который день в смердящем плацкартном вагоне с боковым местом у туалета страдает от несварения желудка, и дела с каждым часом становятся хуже, а доктора в поездной бригаде как не было, так и нет. И доедет ли пассажир до конечной точки? Одному ВВП известно. На него, как всегда, и уповаем. Подобно этому метафорическому фантому, мой девятый адресат находился в стоящем на платформе поезде, который, согласно расписанию на онлайн-табло, должен был отправиться с перрона в 15:00. То есть ровно через 5 минут после того, как курьер, следуя обозначенному таймингу, передал бы ему информацию. Теперь я уже точно никуда не спешил. Во-первых, у меня в запасе было еще целых 20 минут, нагнанных с помощью неожиданной телепортации с Таганской. Во-вторых, спешить, когда ты только что впервые в жизни убил человека и тебя разыскивают, глупо. В этом городе, где каждый шаг отслеживается сотнями и тысячами невидимых камер и датчиков, скрыться просто невозможно. Самое тупое, что можно сейчас предпринять, так это податься панике, проявляя малейшие признаки неуверенности. Городская система вмиг распознает отклонение от нормы, сверит твое изображение с базой разыскиваемых преступников, куда тебя наверняка уже заносят, и подаст сигнал в ближайшие пункты полиции, коих здесь, на Павелецком, пруд-пруди. В-третьих, я еще не отошел от шока. Выпустить автоматную очередь живое существо, а после выпрыгнуть со второго этажа и познать на себе эффект телепорта? Да уж, такое не каждый день происходит. Но, несмотря на все эти обстоятельства, решение пришло ко мне моментально и как само собой разумеющееся. Оставалось только воплотить задуманное в жизнь. Для начала я раскрыл рюкзак и сменил футболку на кофту. Хоть какая-то конспирация. После уверенным шагом пересек подземный переход и вышел на площадь перед вокзалом, в центре которой возвышался исполинских размеров памятник нашему великому верховному правителю, планомерно превратившему страну за годы своего долгого властвования в огромный сырьевой придаток красного китайского дракона. Что было дальше, мы знаем. В течение 20 с небольшим лет огромная часть восточных земель перешла к КНР, а миллионы китайцев беспрепятственно въехали в Россию, в том числе в Москву и Питер, счастливо оставшись здесь на весьма выгодных для жизни условиях и с эксклюзивными льготами. Глянул на памятник, перекрестился, как это делают все местные, и зашел в здание вокзала. Минул рамки ржавого металлодетектора, равнодушно посмотрел в камеру наблюдения по просьбе хмурого охранника, не торопясь прошел через кишащий людьми, в основном азиатами, холл вокзала, не замедляя шага, нашел глазами нужный мне поезд на мерцающем 3D-табло. Отсюда, как и со всех остальных московских вокзалов, каждый состав, включая нужный мне Москва-Гуанчжоу, идет в Китай. Ведь, как известно, из РНКР больше никуда и не выехать. Вышел на перрон. По пути достал из рюкзака Росфон, но тот отказывался включаться. Видимо, вырубился от удара после падения из окна. Это хорошо. Больше мне не придется общаться с Натальей, а ей выносить мои без того вынесенные мозги. Дошел до вагона номер 7. На входе проводница, традиционно проверяющая цифровые билеты у стоящих в очереди пассажиров. В очередь не встал. Улыбнулся проводнице и безмятежно вошел в поезд, походя сообщив ей, что я провожающий. Начал протискиваться в конец вагона через стоящих в тамбуре их многочисленные вещи. Я знаю, где искать моего адресата. Я уже чувствую его. Точнее, ее. 9.3. Дверь нужного купе была открыта, и внутри этого маленького автономного мира я увидел образцовую, по современным меркам, китайскую семью. То, что эти люди друг другу не посторонние, я понял, как только на них взглянул. Их объединяло естественное и непринужденное тепло, сквозившее в движениях и коротких, похожих на междометия словах, которыми они обменивались. Быстро, резко и при этом мягко, будто мурлыча неведомую мне песню. Я мало что понимал по-китайски, но считывать чужие эмоции и настроение умел на лету. Этому меня еще в раннем детстве научил отец. Когда он приходил домой после тяжелого рабочего дня, по его скупому на мимику лицу, лицу потомственного военного, отдавшего армии большую часть сознательной жизни, я мог с точностью до 99% угадать, буду ли сегодня наказан за новые шалости или все-таки пронесет. Но то, что удавалось с отцом, никогда не срабатывало с матерью. Она была очень эмоциональна, бурно выражала чувства, которые сплетались в настолько большой запутанный клубок, что я никогда не понимал, что она в эту минуту чувствует и чего от меня хочет. Когда я бывал покорным и прилежным, мать вдруг ни с того ни с сего могла разразиться гневной тирадой или даже как следует меня отлупить. Когда же я был раздражен и откровенно шкодлив, она или не обращала на меня внимания, или пыталась похвалить и даже поощрить, испытывая непонятные приливы родительской нежности и любви. Позже, став взрослым, я пришел к выводу, что неконтролируемое проявление чувств матери ко мне объяснялось в известной мере их садомазохистскими отношениями с отцом, в котором она была всецело влюблена и который зачастую позволял себе вытирать об нее ноги, при этом делая такое благородное выражение лица, будто его поведение не просто норма, а подарок небес. В общем, с матерью у меня откровенно не складывалось, и отец в периоды недолгого пребывания в лоне семьи, в основном он был занят на работе, ну или говорил, что на работе, это подмечал, поэтому и приказал. Именно приказал, как привык среди подчиненных, найти, наконец, няню, избавив неокрепшую психику единственного отпрыска от бессмысленных и вредных влияний психически нестабильной матери. Закончилось все не очень. Оказалось, что у моего ультраконсервативного отца на стороне был роман с одним из списанных военных роботов. Естественно, когда его армейские заказчики об этом узнали, спасибо китайским конкурентам папаше, решившим зайти на наш рынок робототехники с помощью данного компромата, они тут же разорвали с ним все контракты и внесли в пожизненный черный список, объявив персоной нон-грата. Не оправившись от психологического удара, уже через несколько месяцев отец принял удар физический. Смертельный инфаркт. Мать тоже не пережила подобного потрясения, попав в закрытую психиатрическую лечебницу, из которой уже, кажется, никогда не выйдет. Такая вот семейная драма. Трагичная и нелепая, как и вся моя жизнь. В отношениях китайской семьи, с которой мне довелось ненадолго пересечься, драматизмом и не пахло. Это было понятно сразу, по любящим глазам большой, неповоротливой, старой и молчаливой бабушки в черном до щиколоток платье, глядевшей на сына с нескрываемым восхищением. Потому как сын, худой тихий мужчина лет 45, похожий на профессора математики, старомодными очками с диоптриями, прилизанным пробором, гладко выбритым лицом и столь же выглаженным серым костюмом, тепло и спокойно отвечал что-то супруге, еще более кроткой миниатюрной женщине, одетый в национальное красно-зеленое платье из нановолокна. Наконец, это было ясно по невероятной силе чувств, окружавших почти осязаемым энергетическим сгустком главного человека маленького купе, милую и по-детски красивую девочку лет 4-5, сидящую на небольшом откидном столике в пухлом лазурном комбинезоне и не отрывающую взгляда от детского росфона, пристегнутого смешным пушистым блестящим браслетом к ее ручке. Первым меня заметил глава семейства. Когда он услышал кодовое, произнесенное почти шепотом «Delta Industries», то тихо охнул, что-то быстро мяукнул жене и, посмотрев на свои старые электронные часы, энергичным жестом предложил мне войти и сесть рядом с бабушкой, а сам, плотно закрыв дверь, устроился с супругой напротив. Все они пристально смотрели на меня, а я не мог отвести глаз от девочки, не обращающей на гостя никакого внимания. Так мы и просидели около минуты, ничего не говоря, с нескрываемым интересом и покорным ожиданием чего-то нового и важного в жизни каждого из нас. Тишину прерывала лишь главная героиня этой мизансцены, то и дело озвучивая происходящее на ее гаджете с помощью междометий, отдаленно напоминающих понятный всякому русскому человеку «Ух», «Ох», «Ага» и «Ого». Словно загипнотизированный, я разглядывал это маленькое создание. Она смотрела свои наивные мультики, то и дело тыча пальчиком в экран с милой непосредственностью и неподдельным удивлением, которые присущи только детям ее возраста. А позже, с неизбежным наступлением юности, безвозвратно исчезает в пугающей, все увеличивающейся в размерах воронки взрослости. Внимание! Через несколько минут с седьмого пути отправляется поезд номер 1301, следующий по маршруту Москва-Гуанчжоу. Просим пассажиров занять свои места согласно купленным билетам, а провожающих покинуть вагон. Я перевел взгляд на родителей. Вы говорите по-русски? Отец нажал на одну из дужек своих потертых очков, встроенный в них голосовой ассистент быстро перевел сказанное, и взрослые почти синхронно отрицательно замотали головами. Увы, этого следовало ожидать. Осев в РНКР, большинство китайцев не научилось изъясняться на местном языке. Как и мы не научились понимать их, что, конечно, не давало нашим народам шансов на реальное сближение. Находясь в одной стране, мы жили в двух разных реальностях. Что касается меня, то я был из тех молодых русских, кто так и не смог заговорить по-китайски. В гимназии учился спустя рукава, а любимую няню-китаянку понимал практически без слов. Да и она со мной не то чтобы много разговаривала. Просто любила, ухаживала и присматривала, чтобы я окончательно не скатился по социальной лестнице, пока отец пропадал на дорогой его сердцу работе, а мать на дорогих приемах у частного психотерапевта. «Видите ли, я принес для вас данные». Мужчина перевел и эти мои слова, и, сказав короткое «А!», достал из внутреннего кармана пиджака крошечный переносной девайс, такого же серого, как его костюм цвета. Теперь взгляды взрослых были устремлены на устройство, а девочка подняла голову и, увидев новую электронную игрушку, показала на нее своим миниатюрным пальчиком и весело гукнула. Недавно обретенное внутреннее зрение подсказывало мне, что информация, которую я должен был доставить, предназначалась именно для нее. «Граждане провожающие, пожалуйста, покиньте вагон, поезд отправляется». Фраза звучала все громче и громче. Проводница произносила ее на повторе, сначала на русском, потом на китайском, двигаясь в нашу сторону. В подтверждение ее слов состав выпустил пар и начал движение. Отец протянул руку с ресивером вперед и нажал на кнопку, расположенную на фронтальной стороне корпуса. Если бы перед ресивером находилась линза, то он бы завибрировал или подсветился, но никакого сигнала активации не последовало. Члены семьи в недоумении посмотрели на девайс, а девочка прокомментировала ситуацию разочарованным. Мать выхватила ресивер из рук отца и начала трясти, как старый электронный градусник, показывающий неправильную температуру. «Послушайте, я не знаю, поймете ли вы меня, но у меня нет линзы. Сегодня я ее лишился. Но два моих предыдущих адресата получили информацию без нее. Не знаю, как это работает. Я начинаю общаться с ними, и что-то происходит. Поэтому давайте я буду просто говорить. Другого варианта у меня все равно нет. И, пожалуйста, не открывайте дверь проводницы, пока мы не покинем город. Сошлитесь на то, что вы переодеваетесь, или вашей бабушке не здоровится, или что-то еще. На первой же остановке вне Москвы я выйду. Или перейду в другой вагон. Денег у меня с собой нет, но мне нужно уехать из города как можно быстрее». Я выдохнул, посмотрел куда-то под ноги сидящим напротив и уже оставившим попытки оживить ресивер, и теперь внимательно слушающим мой рассказ, и медленно продолжу. «Понимаете, полчаса назад я убил человека. Не бойтесь, это произошло неумышленно. Я не собирался причинить кому-либо вред, но все пошло не так. Весь этот день пошел не так, да и вся моя чертова жизнь. Не знаю, чем я ее вообще заслужил, но, видимо, в прошлом воплощении по-крупному облажался. Хотя вы же в Китае вроде не верите в реинкарнацию, да?» В дверь постучали, но никто из нас даже не шелохнулся. В этот момент я внезапно осознал, что рассказываю этим людям свою историю по-китайски. Вернее, говорил я по-русски, но сейчас ясно понимал, что слышали они меня на китайском. Отцу семейства даже не нужно было активировать переводчик. Причем то, что я говорил, явно отличалось от того, что действительно произносил вслух. Я передавал им информацию, и, судя по выражению их лиц, информация была нерадостной. Особенно для продолжающей свое беспечное угуканье девочки, которая ничего не понимала, но детали моего рассказа касались именно ее, ее здоровья и самой судьбы. Поезд разгонялся все сильнее, в дверь постучали вновь, потом еще, на этот раз громче и нетерпеливее. Послышался голос проводницы, она что-то кричала на китайском. Я посмотрел в окно, где пейзаж сливался в размытый и неясный шлейф. Не иначе, как небесный дизайнер решил включить функцию Blur. «Откройте дверь, повторяю. Если в купе находится безбилетный пассажир, вы будете оштрафованы и сняты с поезда. Я приказываю». Почему-то на этой фразе я представил стоящего на плацу отца, как всегда хмурого и страдающего похмельем. Однако страшно мне на этот раз не было. Никто из нас не реагировал на проводницу. Все смотрели на девочку. А я продолжал и продолжал говорить об этом странном дне и всей своей жизни. Вдруг поезд резко дернулся. Неужто кто-то нажал на стоп-кран и начал быстро тормозить? Мы все повалились назад, с трудом удержавшись на местах. Девочка полетела со стола, но бабушка, мгновенно проснувшись, инстинктивно поймала внучку дряхлыми руками и крепко прижала к себе. Родители встрепенулись и направили все внимание на ребенка. В этот момент я отчетливо осознал, как выглядит настоящая, истинная любовь. Любовь не вовнутрь, не к самому себе, а направленная куда-то вовне. Крика проводницы уже не было, но то, что я услышал вместо него, заставило меня еще сильнее вцепиться руками в сиденье. А после обреченно повесить голову. Станция Добрынинская. Двери купе автоматически открылись, на платформе стояли люди. Я посмотрел на моих временных попутчиков в последний раз и вышел из вагона.